О Сандрике она не знает, потому что потеряла сознание, видимо, когда этот гад набросился на нее. Надо бежать за кем-нибудь. Но как оставить Наташку? Светлана металась до той минуты, как вспомнила, что в доме есть телефон внутренней связи. Господи, как же она... Светлана бросилась в переднюю, глянув на Наташу, и увидев, что та закрыла глаза. Сейчас она все вспомнит. Скорее. Она на цыпочках вышла в переднюю и набрала код. Сразу же подошел Игорь. На бессвязный лепет Светланы, да еще и тихий, чтобы не услышала Наташа, он спокойно сказал: «Алиса уже пошла к вам». Тут же открылась дверь, и на пороге появилась Алиса, вполне в нормальном виде, может, чуть бледновато и растрепана. Светлана бросилась к ней и забормотала: «Господи, спасибо, Алиса, дорогая, идемте, она пришла в себя и пока ничего не помнит. Но я боюсь, она вспомнит, она...» Алиса перебила ее. «Мы же не знаем, когда она потеряла сознание. Надо выяснить это и отсюда, как говорят, скакать». Слово «скакать», конечно, было не то. Но Алиса все еще была зла на Светлану и потому выражений не выбирала. «Но, Светлана, говорить буду я. Я знаю все. Игорь мне рассказал. Что надо говорить, что нет». Алиса посмотрела на Светлану и увидела, что та еле держится на ногах. И ей стало жаль глупую женщину. Дуру, если просто. «Ну, Светочка, — сказала она, — держитесь. Нам с вами предстоит самое трудное. Кроме Игоря. Ему еще с милицией». Этим Алиса показала, что не одна Светлана в цейтноте, что все они отдуваются за чью-то глупость. Чью — известно. Так-то вот. Они прошли к Наташе. Алиса приобрела веселье на лице, но не слишком, чтобы не выглядеть бездушной. Светлана просто тащилась за ней, как старая заезженная кляча. Ай, была она ею. Наташа лежала, повернув голову к двери с закрытыми глазами. Но как только они вошли в комнату, глаза ее раскрылись, и она осмысленно и испытующе посмотрела на них. «Ну, наша больная бедняжка, как дела?» — бодрым врачебным голосом спросила Алиса. Она сама не знала, как начинать и надо ли начинать, но все потекло, как потекло. Наташа пропустила ее вопрос и задала свой. «Алиса Рамазановна, я умоляю, скажите, что со мной произошло? Я помню сад. Я вышла посмотреть на ель». Она уже настолько пришла в себя, что ничего не сказала о Сандрике, о шепоте, зовущем ее в сад. Ей казалось тогда, что это шепот самого ангела. И потом все. Все покрывает мрак. Я не знаю, что. Только скажите правду. А что, если эта правда такова, что... Нет, нет, Сандрика не было там. Это Наташа знала точно. Алиса прочно, будто навсегда, уселась в кресло. Светлана примостилась на стуле. Алиса начала рассказывать. «Вы, дорогая моя, вышли в сад. Только, Наташенька, милая, если вы будете волноваться, я ничего не скажу». Она увидела, как Наташа сжалась, и глаза ее напряглись. «Хорошо?» Алиса погладила Наташу по руке. Наташа собралась и уже почти своим голосом пообещала, что постарается не волноваться.